«Но ведь все время идет дождь», — возразил Альф Райф. «А откуда, по-твоему, в абрикосах сок?» — спросил Агги. «От дождя. Дождь тоже нужен абрикосам. Не только одно солнце». «Солнце светит днем, а дождь идет ночью», — сказал Шек Манугьян. «Сначала их греют, а потом дают пить. Вот посмотришь, на дереве будет ужас, сколько спелых абрикосов». «Дай бог», — сказал Альф. «Для абрикосов еще рановато», — усомнился Ники Палута. «В прошлом году они поспели только в июне». «Так то в прошлом году», — сказал Агги. «А это в нынешнем». Остановившись в шагах в ста от знаменитого абрикосового дерева, такого зеленого, красивого и такого старого и ветвистого, мальчики решили сперва им полюбоваться. Дерево росло во дворе у Гендерсона в самом углу. Вот уже 10 лет, как соседские мальчишки совершали набеги на абрикосы старика Гендерсона. Хозяин с радостным нетерпением поджидал их каждую весну. Спрятавшись в своем покосившемся домике, он приводил в восторг мальчишек, появляясь в последнюю минуту и испугивая их со двора. И сейчас, отложив свою книгу и притаившись за занавеской, мистер Гендерсон глядел на них, приговаривая: «Ты подумай, пришли воровать абрикосы в марте, в разгаре зимы. Ты только на них посмотри». Он украдкой выглянул в окно и прошептал, словно сам был одним из мальчиков: «Ну и ну, явились. Хотят обчистить дерево старика Гендерсон. Вот они, тут как тут. Теперь только не торопись, старик. Ха-ха, погляди-ка на них. Вон на этого маленького. Да ему же, ей-богу, не больше 4 лет. Это уж какой-то новенький. Ну, смелее, смелее. Марш к моему чудесному старому дереву. Эх, если б я мог заставить абрикосы поспеть для вас поскорее». Мистер Гендерсон следил за тем, как Агги дает команду мальчишкам и ведет их в атаку. Ребята с опаской окружили дерево. Страх у них боролся с надеждой. Если абрикосы и были еще зеленые, все равно они росли в чужом саду на дереве у Гендерсона. Дело нисколько не менялось от того, что они устроили набег на абрикосы, которые еще не созрели. Конечно, им хотелось, чтобы абрикосы были спелыми, но так или иначе ребят обуревал страх. Они боялись Гендерсона, боялись греха, поимки, возмездия, особенно боялись того, что пришли чуть-чуть рано. Боялись, что абрикосы еще не спелые. «Может, его и дома-то нет», — прошептал Ники, когда они подходили к самому дереву. «Дома», — сказал Агги, — «он всегда дома. Ясное дело, прячется. Ловушка. Хочет нас застукать. Поосторожнее. Почем знать, откуда он может выскочить? А ты, Улис, сейчас же иди домой». Улис покорно отошел на 3 шага и остановился, чтобы поглядеть на эту необыкновенную дуэль с необыкновенным деревом. «Ну как, поспели, Агги?» — спросил Шек. «Видишь, там что-то желтое». «Одна зелень», — сказал Агги. «Но это листья. Абрикосы под ними, тихонько. Где Лайонель?» «Здесь», — прошептал Лайонель. Он был до смерти напуган. «Ну?» — скомандовал Агги. — «Будьте наготове. Если старик Гендерсон появится, бегите со всех ног». «А где он может быть?» — спросил Лайонель, так, словно Гендерсон был невидимкой или мальчиком с пальчик и мог выпрыгнуть на них из травы. «То есть как это где?» — сказал Агги. — «Конечно, в доме. Но с Гендерсоном никогда не знаешь наверняка. Может, где-нибудь прячется, хочет застукать врасплох». «Кто полезет на дерево? Ты?» — спросил Альф Райф. «А кто же еще?» — сказал Агги. «Конечно, я. Но сначала посмотрим, поспели ли абрикосы».